сын мой, каждый день, каждый час, каждое мгновение неотвратимо приближает к будущему. Эту неотвратимость следует ощутить в сердце. Конвейер времени непрерывным потоком производит перемены существующих условий. Если они не всегда видны глазу, это еще совсем не означает, что их нет. Только орлиному глазу видимы эти постоянно происходящие изменения. Глубина их не на поверхности жизни. Обычному сознанию заметны только тогда, когда малые струйки глубины течений начинают пробиваться наружу, на поверхность потока, а между тем вся планета объята мощным устремлением к переменам. Они происходят везде. Не было еще никогда на планете такого мощного и стремительного движения и коренных изменений всех форм взаимоотношений жизненных условий. Поистине идет революция жизни планеты, несущая с собой обновление и перерождение. Стремительность эволюции выражается в том, что столетие протекает за 5 лет, то есть сознание вбирает в себя столько впечатлений и перемен за 5 лет, сколько в обычное время получало оно за 100. Необычное время, великое время, великая эпоха перемен, величайших. Течение 2. Одно эволюционное, другое анти. Все, что не входит в космический эволюционный поток жизни, будет выброшено на берег, как космический сор. Потому отстать ныне от жизни значит погибнуть. В обычных условиях процесс этот медленен необычайно. На вымирающих племенах, остатках когда-то великих народов, можно видеть, как постепенно идет их угасание. Но сейчас процесс этот стремителен. Все, что восстает или восстанет против требований эволюции и ее законов, погибнет и с мировой сцены уйдет. Перемены космичны, то есть воля человеческая против них не устоит, не может устоять перед гигантской волной эволюции. Напрасны чаяния тех, кто противоборствует велению космической воли, стремясь удержаться на бывшем. Выбор один – или принять эволюцию, или погибнуть. Другого решения нет.